Глава 6. Утро у Станислава Кричко выдалось суетное. Сначала он чуть не проспал. Спать лег поздно, отвозил Гурова в аэропорт, да еще и устал за день, набегавшись по Москве как совраска. Хорошо, что ему позвонил Денис Демченко и разбудил уже в 8:30, а то бы так и спал до 9, а то и дольше. Жены нет, будить некому, а будильник он поставить от чего-то забыл. Станислав Васильевич! Раздался в трубке бодрый, но слегка взволнованный голос Дениса. «Мы сегодня с вами встречаемся, или я могу заниматься другими делами? У меня тут еще пара висяков болтается. Заковряжен нудит с утра, чтобы я ими занялся». «Вот ведь черт!» — чертыхнулся Кричко, посмотрев на часы. «Скажи Заковряжену, пусть сам этими висяками занимается. А если он будет возражать, то скажи, что Кричко тебя до самого окончания дела забрал». «Не нравится, пусть рапорт пишет. Орлов этого твоего Заковряжина быстро поставит на место. А ты бери документы по делу и дуй в главное управление. Я сейчас туда подгребу. И, кстати, у тебя телефон этой Оксаны Приходько, студентки, есть?» «Есть!» «Отлично. Звони ей и тоже пусть срочно подъедет туда же. Адрес ей скажешь. Я вас внизу ждать буду. Ну или вы меня, если вперед приедете. Хорошо, уже звоню и бегу. — ответил Денис. — Не торопись, я хоть умоюсь, что ли, — сказал Станислав. Когда он подъехал к управлению, то увидел только Демченко, одиноко топтавшегося у входа. — Что там наша студентка? — поинтересовался Кричко у Дениса. — Приедет только через полчаса, спала еще, пока марафет наведет. — А что, студенты уже сессию сдали? Еще же только конец мая. — Говорит, что вчера сдавала первый экзамен, а сегодня выходной. Спросила, что за спешка, но я и объяснил ей, что нужно срочно уточнить кое-какие данные. «Да уж, кое-какие», — хмыкнул Станислав. «Считай, что все снова, заново начинаем. Все привез?» «Все», — показал оперативник на папку у себя в руках. «Отлично, давай ее мне. А теперь, пока дама еще не прибыла, будь другом, сходи вон туда, через дорогу», — Кричко указал на дверь кафешки и протянул Денису деньги. «И купи нам с тобой пирожков или кулебяк, а я пока кипяточек для кофе приготовлю. Позавтракать я так и не успел, а на голодный желудок серьезные дела, сам знаешь, не делаются». Демченко умчался к переходу, а Кричко отправился в кабинет, наказав дежурному проводить к нему девушку с фамилией Приходько, ежели такая вдруг даст о себе знать. Девица пришла ровно через 10 минут после того, как Кричко и его молодой помощник выпили по кружке кофе и съели пирог. «Здравствуйте», — заглянула в кабинет сонная белобрысенькая и курносая физиономия. «Мне нужен Демченко Денис или этот, как его, Кричков». «Заходите, Оксана», — пригласил Кричко. «Я ведь не ошибся, и вас зовут Оксана Приходько?» «Да, это я». Девушка несмело вошла в кабинет. Была она тоненькая, среднего роста, одета в узенькие джинсики и в топ, доходящий только до пупка. В курносом носике блестело колечко, но оно не портило девушку, а наоборот, придавало ей миловидность. «Садитесь, Оксана, Станислав Васильевич задаст вам несколько вопросов. Да не бойтесь, мы тут не кусаемся», — проговорил Денис, подвигая к подошедшей девушке стул. «Я и не боюсь, просто еще никогда не приходилось бывать в таких заведениях». «В учреждениях, Оксана», — поправил ее Станислав. «Ну да, учреждениях», — согласилась девушка и смущенно улыбнулась. «Скажите, Оксана, какого числа вы брали ключи от съемной квартиры и в какое время суток это было?» Крячко посмотрел в бумаги, которые лежали перед ним, и назвал адрес. «Вы ведь там ночевали в январе этого года, после того, как поругались с родителями, не так ли? И, кстати, откуда вы узнали адрес съемной квартиры? Кто вам ее посоветовал?» «Никто не советовал. Взяла газету и по первому же объявлению, где предлагалось недорого снять квартиру, позвонила. А ночевала... Это было 25 числа, и ключи я взяла в этот же день, вернее, в это же утро, в 9 утра у соседки по площадке. Не своей, конечно, соседки, а той, что возле съемной квартиры живет», — пояснила девушка. «Но вы ведь не сразу в эту квартиру пошли?» «И не весь день там сидели? Или целый день?» — уточнил Кричко. «Нет, не целый день. Получив ключи, я открыла дверь, заглянула, прошла в коридор и потом ушла, а вернулась только вечером, ну и заночевала. А ключики вы, значит, сразу на следующее утро и отдали соседке обратно, когда уходили? Нет, смутилась студентка. Сразу не получилось. У соседки дома никого не оказалось, и я взяла ключи с собой, а отдала только днем. Во сколько утром у соседки никого не было? И во сколько точно вы вернули ключи? Во сколько вернула, я уже и не помню, а уходила я в 9. У меня учеба только со второй пары в этот день была, пока к подруге зашла. А почему у подруги не переночевали? Поинтересовался Денис. Девушка замолчала и опустила глаза вниз, но потом посмотрела на Демченко и тихо сказала. Я не одна ночевала. А с кем, если не секрет? «Мы с ним стали встречаться в декабре», — ответила девушка. «Это парень из нашей группы. Он старше меня и женат. Он очень просил не говорить никому, что он со мной встречался. Я просто влюбилась в него, как дурочка, а он...» «Угу», — понимающе кивнул Кричко. «А он воспользовался этим. Понятно. Значит, ключи вы все время носили с собой?» «Нет», — девушка закусила губу. «Виталий, когда я уходила, еще в квартире оставался, спал. Сказал, что он на пару не пойдет, и он мне эти ключи потом отдал». Девушка замолчала, что-то обдумывая, а потом вдруг заявила. «Я соврала, когда сказала...» Она виновато посмотрела на Дениса, что у соседей никого не было, и соврала, что я поссорилась с родителями. «Ах, вот как!» — оживился Станислав и многозначительно посмотрел на Демченко. «А почему вы соврали?» Оксана пожала плечами и, опустив голову, промолчала. «Ладно, теперь это уже не важно, почему вы моему коллеге не сказали правду сразу», успокоил студентку Кричко. «В конце концов, это ваше личное дело, с кем вы там встречались. Но вот какая загвоздка, милая Оксана. В этой квартире, где вы встречались со своим другом, было совершено преступление. Из окна квартиры стреляли и убили человека. И убили, кстати, буквально через 2 дня после того, как вы там ночевали со своим молодым человеком». «Он не мой», — пролепетала девушка. «Что?» — не понял Кричко, но потом махнул рукой и сказал. «Неважно, ваш, не ваш, важно, что после вас в эту квартиру больше никто не заходил, в смысле, больше никто ее не снимал. Но что интересно, отпечатков пальцев и вообще других каких-либо следов там тоже не было обнаружено. Как вы думаете, почему?» «Может, соседка там прибиралась после нас?» — предположила девушка, чуть не плача. «Прибиралась?» — переадресовал ее вопрос Кричко Демченко, но тот только пожал плечами. «Никто не знает. Но вы там точно ничего не мыли и не убирали после себя». «Разве что в ванной?» — пролепетала напуганная таким поворотом беседы студентка. «Что ж, придется нам все-таки с вашим ухажером встретиться и побеседовать. Как, кстати, этого Виталика фамилия?» «Рогов», — выдохнула девушка. «Только вы ему не говорите, что это я вам сказала». «Какая теперь разница, вы сказали или не вы? Надеюсь, он так и учится с вами в одной группе? Никуда не уехал, не перевелся?» «Нет, нет, он учится», — закивала белобрысая девушка. «Вчера на экзаменах был». «Ну, тогда назовите его адрес». «А я не знаю, где он живет», — растерялась Оксана. «Но вы...» — она посмотрела на Демченко и Кричко. «Можете узнать в деканате у секретаря». «Вот ты и узнаешь», — кивнул Кричко Демченко. «Прямо сейчас и поезжай. Где вы, Оксана, учитесь?» «Я тоже туда поеду», — ответила Приходько. «Мне нужно отметку узнать за экзамен», — опустила она глаза. «Вот и отлично, Оксана. Вы подождите внизу, а лейтенант сейчас спустится, и вы с ним поедете». Девушка попрощалась и вышла, а Кричко наставительным тоном сказал Демченко. «Узнай, где живет этот тип, но сразу к нему не суйся. Поспрашивай о нем у соседей, в деканате. В общем, не мне тебя учить, понял, да?» «Понял», — кивнул Денис. «Но если что, мне его сюда везти или пока просто поговорить?» «А это уже действуй по обстоятельствам, но мне позвони обязательно, а я поеду побеседую с соседкой, что ключи раздает. Как ее там?» «Перцева», — подсказал Денис и направился к выходу. «Вот-вот», — посмотрел ему вслед Кричко. «А заодно поспрашиваю народа, может, кто и видел что-то, да сам не знает, что что-то важное видел». Станислав выписал все нужные ему сведения и адреса и, выходя из кабинета, подумал. «Интересно, как движется дело у Льва Ивановича?»